Глава 7. С барином, за которого наш Пимен молитвовал, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечатал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали, и сейчас же ночью к нему просить его, чтобы на сделку, знать того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину сразу 10 000 рублей. Он говорит: «Я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взяток не беру». А жиды промеж себя: «Гыр-гыр-гыр, да ему 15». Он опять: «Не могу». «Они 20». Он: «Что же вы, — говорит, — не понимаете, что ли, что я не могу? Я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать». А они опять гыр-гыр, да и говорят: «Ази-язи, ваше сиятельство, този ничего зи, что вы дали знать в полицию. Мы вам вот даем зи 25 000, а вы зи только дайте нам до утра вашу печатку и ловитесь себе спокойно потевать. Нам ничего больше не нужно». Барин подумал, подумал, хотя он и большим лицом себя почитал, а видно, и у больших лиц сердце не камень. Взял 25 000, а им дал свою печать, которую печатывал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все, что надо было, из своих склепов повытаскивали, и опять их той же самой печатью запечатали. И барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил, они благодарят и говорят: «Ази, теперь зи, ваше высокоблагородие, пожалуйтесь ревизией». Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит: «Давайте же скорее мою печать». А жиды говорят: «А давайте зи наши деньги». Барин: «Что? Как?» А те на своем стали: «Мы зи, говорят, деньги под залог оставляли». Тот опять: «Как под залог?» «А как зи, говорят, мы под залог». «Врете, — говорит, — вы, подлецы такие, христопродавцы, вы мне совсем те деньги отдали». А они друг друга подталкивают и смеются. «Гершу-то, — говорят, — слышь, мы будто совсем дали. Ха-ха-ха, ай-вай, разве мы можем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать?» Хабар по-ихнему взятка. Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро, вся торговля в городе заперта, люди ходят, дивуются, полиция требует печати, а жидки орут: «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление? Это высокое начальство нас разорить желает! Гвалт ужасный!» Барин, запершись, сидит и до обеда чуть ума не решился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит: «Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать». А те уже не хотят, говорят: «Ази, как же это можно? Мы весь город целый день не торговали, теперь нам с вашего благородия надо 50 000». Видите, что пошло? А жидки грозят: «Если нынче, — говорят, — 50 000 не дадите, завтра еще 25 000 больше будет стоить». Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами. И все им деньги, которые с них взял, назад им отдал, и еще на 25 000 вексель написал. И прошел кое-как с ревизией. Ничего, разумеется, не нашел, да поскорее назад, да к жене, и пред нею и рвет, и мечет. Где 25 000 взять, чтобы у жидков вексель выкупить? Нужно, говорит, твою приданную деревнишку продать. А та говорит: «Ни за что на свете, я к ней привязана». Он говорит: «Это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог». А она отвечает: «Что ты, — говорит, — сам виноват. Зачем был глуп и тех жидов не арестовал, да не объявил, что они у тебя печать украли? А между прочим, — говорит, — это ничего, ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят». И вдруг на кого там случилось, крикнула, гаркнула: «Сейчас живо, — говорит, — съездить за Днепр и привесть мне раскольницкого старосту». Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего Пимена, а барыня ему прямо без обенячки. «Послушайте, — говорит, — я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно. С моим мужем случилась маленькая неприятность. Его одни мерзавцы ограбили. Жиды, понимаете? И нам теперь непременно на сих же днях надо иметь 25 тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде, но я пригласила вас и спокойно, потому что староверы люди умные и богатые, и вам, как я сама уверилась, во всем сам Бог помогает, то вы мне, пожалуйста, отдайте 25 тысяч, а я с своей стороны зато всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и на масло. Без труда, чай, можете себе, милостивые государи, представить, что наш Шпильман при этаком обороте восчувствовал. Не знаю уж, какими словами, но только верю я ему, он начал горячо ротиться и клятися, заверяя наше против такой суммы убожество. Но она, эта обновленная Иродиада, и знать того не захотела. «Нет. Да, мне, — говорит, — хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас 25 тысяч — это вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, староверы не один раз и не такие одолжения делали, а 25 тысяч — это пустяки». Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские староверы, люди капитальные, а мы простые, нивари, чернорабочие. Где же нам против москвичей отмогуществовать? Но она имела в себе верно хорошее московское научение и вдруг его осаждила. «Что вы, — говорит, — мне это рассказываете? Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон? И вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают. Нет, я и слышать не хочу, чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и все расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет». Бедный Пимен как с крыльца не свалился, пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово твердит — ничего, а сам весь красный, точно из бани, и все по углам ходил, нос сморкал. Ну, Лука Кириллов его, наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил. Как то говорит: «С меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей 5 тысяч взаймы достал». Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился. «Ах ты, Шпильман этакий, — говорит, — Шпильман, нужно было тебе с ними знаться, да еще сюда их водить? Что мы, богачи, что ли, какие, чтобы у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они? Как это заделывал, так и разделывайся, а нам 5 тысяч взять негде». С этим Лука Кириллов пошел в свою сторону на работу и пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного посмертника, потому что он ночным событием искушенный предвкушал, что это повлияет на нас неприятностью. А Пимен себе пошел в другую сторону. Все мы видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился. И теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о 5 тысячах кучился, я и домекнул так, что верно он ударился ту барыню умилостивлять. В таком размышлении я стою возле Михайлицы, да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспоследовать, и не надо ли против всего могущего произойти зла какие-либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя услыхал шум многих голосов и, обернувшись, увидал несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат. И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнагощенными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтобы ее пропустили, а чтобы постраждовать. Они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ерея кидаться. И дошло у них сражение до того, что один жандарм ее, наконец, больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель. Все вскромолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыкою, все бегут свою святыню оберегать. Кои не все в лодку попали, и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут. Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Страж бы той приехало 20 человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все в искреннюю горячую верой одушевленные, и все они плывут по воде, как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, а они на берег своей святыни достигают, и вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, что твое каменье живо и несокрушимое.